Глава 33. Маша. Некоторое время мы судорожно дышим, прижавшись друг к другу лбами. Никита облизывает губы и хищно приподнимает уголки. «Вот видишь, все ты можешь, и без всякой любви. Это же лучше, чем дрочить каждому в своей комнате, да?» Щеки в момент вспыхивают. Хочу отстраниться, но его рука крепко захватывает затылок и давит обратно. Упираюсь ладонями в литую грудь. «А трахаться еще приятнее, Маша. Это можно делать часами. Давай попробуем, я покажу. Тебе понравится, вот увидишь». Никита уже ведет. Его голос становится хриплым. Восстановившееся дыхание снова учащается. Сердце пульсирует в руку. Член утыкается в живот. «Давай, Маша, раздвигай ножки». Хриплый шепот раздается где-то в самой глубине подсознания. Я инстинктивно развожу ноги. Моя футболка улетает в угол, вслед за футболкой Топольского. Его руки сжимают полушарие, сводят их вместе. Язык блуждает от одного соска к другому. И меня выкручивает от удовольствия. Это так порочно и сладко одновременно, что между ногами мгновенно становится мокро. Рука Никиты касается липких и влажных складок. Головка члена упирается туда, где снова сладко и мучительно ноет. «Может быть, немного больно?» «Потерпи. Расслабься». Снова обволакивающий шепот. Я обнимаю теплую шею, прижимаясь губами. Головка начинает проталкиваться. Лона расширяется, пропуская ее внутрь. Боюсь выдохнуть. И тут, снова как тогда, в спальне Ника, я стою с раздвинутыми ногами, прижимаю ладони к холодной стене. Такие же холодные пальцы равнодушно разводят складки, а затем жгучая, распирающая боль пронзает насквозь. Отталкиваю Никиту, сползаю с его члена и свожу ноги. Закрываю руками лицо и опускаюсь на пол, утыкаясь в колени. Ник с глухим «Сук, да что опять такое?» прячет налитый член в штаны и садится напротив на корточки. Лучше бы он ушел. Я не могу поднять голову и посмотреть на него. Он ни при чем. Я не хочу, чтобы он считал себя виноватым. Он, наоборот, меня спас. И мне с ним, правда, было бы хорошо. «Маша, что?» Голос Никиты звучит напряженно, дыхание рваное, прерывистое. «Что с тобой? Говори!» Он встряхивает меня за плечи. Я всхлипываю. «Но не здесь, Ник! Они все смотрят!» «Кто смотрит, Маша? Здесь никого нет, только я!» Никита пытается меня уговорить, но я отнимаю руки от лица и вымученно смотрю ему в глаза. «Все, Никит! Все смотрят. Феликс, Конор, Саймон и еще...» На большее меня не хватает. Отвожу взгляд. Ник сдавливает руками голову. «Блядь, Маша, ты что? Все так хорошо помнишь?» «Не все», — шепчу, смаргивая слезы. «Но когда ты в меня...» «Помню». «А они смотрели. Лицо каждого помню». «Надо было тебе большую дозу дать», — мрачно говорит Никита. В глаза он мне тоже не смотрит. Встает. Рывком поднимает меня за плечи. Тянется за салфетками. Вытирает мой живот и бедро. Наклонившись, подбирает с пола свою футболку и натягивает на меня. Стою с прижатыми руками, как запеленутая. Топольский выходит из кухни. Судя по шуму на лестнице, он взлетает вверх, переступая через две ступеньки. Просовываю руки в рукава, поднимаю с пола шорты с трусами и быстро иду в свою комнату. Снимаю футболку Никиты, захожу в душ и встаю под колючие горячие струи. Остатки спермы на коже высохли и стянули кожу. Ловлю себя на том, что мне жалко ее смывать. Навожу струю. Я размываю по телу белесые разводы. Прохожусь по внутренней стороне бедер. Руки касаются промежности, которая тут же отзывается, демонстрируя готовность номер один. Здесь внизу все такое натертое и набухшее, что собственное прикосновение вызывает прилив неконтролируемого, болезненного возбуждения. «Это лучше, чем дрочить каждому в своей комнате!» Звучит в ушах голос Никиты, и я опускаю руку. «Ты прав, Ник. Так лучше». Направляю струю между ног, не касаясь руками, и намеренно делаю воду погорячее. Быстро намыливаю с гелем, смываю и заворачиваюсь в полотенце. Выхожу из ванной комнаты, и так в полотенце и сажусь на кровать. Футболка Ника небрежно брошена рядом. Раскладываю ее на постели, расправляю ладонью. Глажу мятую ткань, сбрасываю полотенце и ложусь, накрывшись футболкой. Зарываюсь в нее носом, задыхаясь от желания. Ткань пропитана его запахом. Немного табака, дорогой парфюм и сам Никита. Раньше он пользовался другим ароматом. Но даже если бы мне завязали глаза, я бы узнала его по запаху. Мягкий трикотаж ласкает соски. Хочется потереться об него, подвигаться. Между ногами снова становится мокро. Что он со мной сделал? Я себя чувствую пошлой и развратной. Но стоит вспомнить горячий твердый язык, который теребит соски, лижет между такими же горячими мокрыми складками. Становится все равно. Ну и пусть. Я знаю, что ни с кем другим такого не будет. Это все ощущается так ярко и остро, только потому что с Никитой и ни с кем больше. Он не прав, что без всякой любви. Это у него без любви, а у меня все как раньше. Я по-прежнему люблю его до цветных точек в глазах. Пусть ему это и не нужно. А то, что не нужно, он сам сказал. Достаю из шкафа белье, спортивный костюм. Одеваюсь и иду в спальню Никиты, вернуть ему футболку. Конечно, хотелось бы оставить ее себе. Но это слишком палевно. Не хочу, чтобы он догадался. Пусть думает, что мне, как и ему, для коллекции. Но в комнате Никиты нет. Обхожу весь дом в поисках Тобольского. И не нахожу. Выглядываю в окно. Мазерати на месте. Звоню. Не отвечает. Беру ноутбук. Делаю себе чай. И сажусь в кухне. Делать практическую работу. Время от времени поглядываю на экран телефона, ожидая, пока Ник появится на связи. Увлекаюсь заданием, не замечая, как проходит время. И когда на экране появляется всплывающее окно, беру телефон в полной уверенности, что это Никита. Но это не Тобольский. Сообщение от демона. Долго туплю, разглядывая экран, на котором светится -1. Пока до меня не доходит смысл. А когда доходит, сердце проваливается и летит вниз в самую ледяную бездну. -1. Это Ник. Мой Никита. Он с ним что-то сделал. Глубоко дышу, нажимаю на дозвон. Идут длинные гудки. Затем демон сбрасывает звонок. Что? Появляется в поле мессенджера. Пальцы не попадают по клавишам, поэтому сообщение набираю втрое дольше. Демон, это Никита? Сообщение прочитано, но ответа нет. «Что ты с ним сделал?» Полный игнор. «Демон, ответь!» Демон пишет. «Так долго, что я готова лезть на стену!» Наконец, в поле чата появляется текст. «Чем он лучше остальных?» «Это не твое дело!» «Отвечай на вопрос!» «Просто не трогай его, пожалуйста!» «Нет!» Хочется швырнуть телефон в стенку. Но это не спасет Никиту. Беру себя в руки и набираю сообщение. «Хватит, демон! Остановись!» Только демон больше не отвечает. И я не знаю, что делать. Хочется бежать, кричать, звать на помощь. Но чем это поможет Никите? Открываю переписку с Тобольским и вижу, что он недавно был в сети. Звоню. Отправляю десяток сообщений с вопросами. Как тут замечаю в чате с демоном непросмотренное сообщение. Открываю. Это метка геолокация. Кликаю на красную булавку. На экране разворачивается карта. Раздвигаю границы, увеличивая изображение. Глаза выхватывают название улицы, номер дома. Что это? Зачем демон прислал мне геометку? Может, там Ник? И ему нужна помощь? Меня трясет от негодования и страха за Никиту. Возвращаюсь в чат, чтобы проверить. Может, демон добавил текст из серии «Если хочешь увидеть его живым, приходи по этому адресу». Но никакого текста нет. Зато внезапно сообщение с геометкой исчезает. Растерянно гипнотизирую после мессенджера, но метка больше не появляется. Дрожащими руками открываю Google карту, мысленно благодаря свою память. Я визуал. Сказанное на слух воспринимаю плохо. Зато прочитанное или увиденное само по себе откладывается в памяти. Нахожу нужный адрес. Кликаю на «Мое местоположение» и зависаю над экраном с открытым ртом. Дом, отмеченный в присланном демоном сообщении, находится через несколько домов от метки «Мое местоположение». По той же улице, на которой стоит дом Топольского, посреди которого сейчас я стою и таращусь на экран. Впрыгиваю в кроссовки, набрасываю куртку и выбегаю на улицу, сжимая в руке телефон. Сверяюсь с картой и уже через 10 минут стою у нужного дома. Нажимаю на звонок. Вдобавок на всякий случай стучу кулаком. Набираю полную грудь воздуха. «Никита!» — кричу изо всех сил. «Никита, ты здесь?» Распахивается дверь, и когда на пороге показывается Топольский, первым порывом хочется броситься ему на шею, а вторым — дать пощечину. Разрыветься хочется в обоих случаях, потому что Никита стоит в одних тренировочных штанах и с оголенным торсом. На смуглой коже блестят капельки пота, лоб тоже усеян мелкими бисеринками. Волосы взъерошены, и только самый недалекий не поймет, что Топольский только что занимался сексом. Все правильно. Он привык к активной сексуальной жизни, а с тех пор, как связался со мной, его максимум – оргазм в душе, плюс сомнительного качества минет. Но все равно обида сдавливает горло. Я там места себе не нахожу, а он… Подавляю первый порыв, и второй. Только третий подавить не в состоянии. Смаргиваю слезы и поспешно разворачиваюсь, чтобы Никита не заметил. Но он замечает. Резко хватает за запястье и втягивает внутрь. «Что ты здесь делаешь, Маша? Как ты меня нашла? Зачем ушла из дома?» «Извини». Бормочу. «Ты прав, я зря сюда пришла. Не хотела отвлекать, но тебя не было в сети. Я начала волноваться». «Я пойду, пусти меня, Ник!» «Ты не ответила на вопрос!» Продолжает крепко держать Никита, и я срываюсь. «Я уже извинилась, что помешала тебе развлекаться, Ник! Что мне еще сделать?» Пробую по одному разжать пальцы, чтобы оторвать руку Топольского от своей. Никита хватает меня за вторую руку, встряхивает, и я вмиг оказываюсь прижатой спиной к стене. «Что ты несешь, Маш?» Ник сердито хмурится, придавливая запястье на уровне глаз. Не выдерживаю его взгляд и отворачиваюсь. «Так сложно было написать или ответить!» Смотрю куда угодно, только не на Никиту. «Зачем? Я думал, ты уже спишь!» «Ну все, хватит!» Рявкаю со злостью, выдирая у него руки. «Хватит изображать заботу! Отпусти меня! Я пойду домой! А ты иди к своим шлюхам!» «Каким шлюхам?» Он выглядит подозрительно удивленным, если не сказать шокированным. «С которыми ты развлекаешься?» Бросаю ему в лицо. Толкаю в грудь и хочу увернуться. «Или ты хочешь сказать, что ты здесь один?» Никита стальной рукой перехватывает за талию и вжимает спиной в свою твердую грудь. «Здесь нет никаких шлюх!» Старается говорить ровно. «Но я кожей чувствую, в какой он ярости!» «Можешь проверить. «Так кто тебя сюда прислал, Маша?» «Я!» Слышится позади нас. Синхронно оборачиваемся. И я вижу перед собой Демьяна, сидящего в инвалидном кресле. Он откидывается на спинку и скрещивает руки перед собой. «Это я позвал ее сюда, Никита? Кто тебя просил?» На лицо Никиты набегает тень. «Никто?» Пожимает плечами Демьян. «Но я как-то приглашал ее в гости. Она отказалась. И я решил повторить. Мы все равно уже закончили». Только сейчас замечаю, что футболка на Демьяне мокрая от пота и прилипла к телу. Никита как будто чувствует мой вопрос. Над ухом звучит его ровный голос. «Мы с Демьяном захотели немного потягать железо. Он снял дом с тренажерной зоной, а мне влом ездить в универ спортзал. Дема давно звал, но никак не получалось». Растерянно смотрю то на него, то на Демьяна. «Я заберу одежду и пойдем домой», продолжает Никита и увлекает меня вглубь дома. Там, в помещении с радиусной стеной из панорамных окон, стоит несколько тренажеров. На одном из них висит его футболка. Ник стягивает футболку, надевает на влажное тело. Демьян что-то читает в телефоне. Топольский одевается. Мы уходим. По дороге он не разговаривает. Как только входим в дом, уходит к себе. А на следующий день, придя в универ, я узнаю, что Саймон в больнице. Вчера он упал с крыши самого высокого здания университета, а особо знающие утверждают, что он оттуда спрыгнул сам.